Ладно, потом спрошу у своих напрямик, интересно же. А пока благодарю за помощь, фиксирую Белоярский адрес и под руку с любимой идем гулять по городу дальше. До 10 в женской консультации времени еще полно. Территория России, протекторат русской армии, окрестности Г. Демидовск, поселок Белый Яр, четверг, 33.06.21.15.07. Сари врач посвящает минут 40, включая экспресс-анализ чего-то там, и, поджав губы, выносит вердикт, до отвращения здорово, что даже подозрительно, учитывая практически сидячий образ жизни и лишний вес. Список рекомендаций. Никаких стрессов, регулярные прогулки, легкие физические нагрузки для укрепления мускулатуры, свежий воздух, побольше овощей и рыбы, поменьше жареного, мучного и сладкого, пить понемногу, но часто, кофе не злоупотреблять, а лучше заменить его свежевыжатым соком по вкусу. В общем, знакомая шарманка, сестра-диетолог на базе, твердила практически то же самое всем подряд, хотя у меня, к примеру, никакой беременности не обнаружила. Ладно, совет в принципе неплох, главное, все прочее у любимой в полном порядке, уже ради этого стоило сюда зайти. Поблагодарили, внесли в кассу сколько положено по туристическому тарифу, то есть для неграждан протектората, им такое почти бесплатно. А далее с чистой совестью отправились обедать, согласно только что полученному совету, котлеты из местной сомятины, крупные желтые помидоры и рагу из тушенных в сметане кабачков, морковки и брюссельской капусты. А сразу после этого, за город, через западный КПП на Белый Яр, дорогу дежурные блокпоста любезно указали, и где-то через полчаса мы уже на месте. Село как село, похожие на какие-нибудь Гореничи или Капитановку, если брать ближайшие окрестности Киева. Как раз в таком антураже под Миргородом обитал дед Яр, так что мне и Ольке пейзаж практически родной. Отмечаю, однако, что по крайней мере с одной стороны у поселка Белый Яр наличествует защитный вал с палисадом, большой привет римскому легионному лагерю, разве что там его копали вручную, а здесь работал минимум трактор с отвалом, и пулеметное гнездо со старичком Горюновым на самопальной поворотной турели. И дикарты у нас на въезде никто не проверяет. Спросили, к кому, для порядка заглянули в машину, кивнули и помахали рукой вслед. Нужный адрес, Лесная, 14, при помощи аборигенов обнаруживается быстро. Подкатываем к домику и рассматриваем, не выходя из машины. А что? Уютный на вид двухсемейный длинно-одноэтажный дупликс с двойным адресом, каркасно-щитовые стены сияют свежей и весьма оригинальной покраской, желто-голубые эсхеровые ящерицы, вот не лень же кому-то было. Сбоку навес, под которым стоит шведская буханка, на коротко подстриженном газоне разбросаны игрушки, в кресле качалки рядом лежит заложенный закладкой томик Даррелла. Под скошенной шиферной крышей то ли чердак, то ли комнатка в мансарде, даже окошко есть, хоть и крохотное, не достает печной трубы. При украинских зимах печь или камин в доме, где живут круглый год и нет иного отопления, суровая необходимость, однако со здешней минимальной температурой плюс 12 по Цельсию оно, пожалуй, не столь критично. А когда мы, пристроив Ниву рядом с Олькиной Вольвой, идем к веранде, нас окликает соседка. Кого-то ищете? Объясняю, кого именно. Заодно представляюсь. Даниловна, как просит себя называть бдительная старушенция, подтверждает, да, мои обитают именно здесь, но прямо сейчас дома никого нет. Валентин на работе и приедет только вечерней маршруткой, дед Яр где-то в сельсовете, а Олька сдала малышку в ясли и сейчас на сборах. Каких еще сборах? Тренировки по боевому расписанию? Улыбается Даниловна. Мужики числятся резервистами в ополчении протектората, а бабы, старики и мелочь, в доськах, видя наш непонимающий взгляд, сразу расшифровывает. Ну, добровольное общество самообороны, резервистов-то в любой час могут дернуть в ружье, и поселок тогда одним доськом и оборонять, ежели что, тьфу-тьфу-тьфу, суеверно стучит по черенку граблей. Вообще молодчина твоя сестра, могла бы потребовать отсрочки, мол, у меня дитя, ей бы слова никто не сказал, но поняла, что дело нужное. Появись в округе банда, армейцы, конечно, ее в тонкий блин раскатают, когда догонит, только еще ведь нужно догнать. А так, даже если все мужики на выезде, поселок есть кому прикрыть. Сара удивленно вздергивает бровь. А что, тут такое часто случается, сейчас, уже нет, в ружье с начала того года наших резервистов не поднимали ни разу, а в прежние времена бывало, да, вот, скажем, лет 8 назад, задумчиво прищуривается, да, точно, как раз в 13-м дело было, Демид послал московских барыг темным лесом, его братва разбиралась с московской по всей территории, чистая, господи прости, махновщина творилась, армия, сколько ее было, сбивалась с ног, а банды ить как чуяли, где урвать можно, спасибо еще, в те годы о чеченах еще почти никто не слышал, а с отдельными залетными разбойниками как-то потихоньку справились, вот в те времена резервисты с военными бок о бок работали, это потом русская армия приподнялась, набрала сил, выбила имамат за Амазонку и после войны крепко встала на нашем берегу и частично на том, а всех залетных стали отлавливать еще на подступах к протекторату, ну и ополчению посвободнее стало, но это здесь, а на юге и западе, вдоль Амазонки и у берегового, рейды ночи и сейчас не редкость, далеко вглубь территории забраться не могут, отловят, вот и лезут на тамошние поселки до заимки, массаркш. Велотекущая пограничная война во всей красе. То-то я сразу, как увидел на карте Ичкерию у границ русских земель, предположил, чем такое соседство оборачивается. Правильно предположил, получается, да, под Демидовском вроде как уже безопасно, это плюс. А минус в том, что резервист-ополченец, при надобности тоже встает под ружье, и защищать родную хату отправляется не на поселковый периметр, а куда прикажет начальство и товарищ военком. Хорошо, когда такой надобности нет и близко, но тут-то, в протекторате русской армии с добрыми соседями-чеченами, да и бразильцы не самый спокойный в этом плане контингент, она очевидна. Даниловна порывается затащить нас в гости на чай, пока кто-нибудь из наших не вернется домой, и заодно посплетничать обо всем, что творится на белом свете, когда еще со свежими людьми получится перемолвиться словечком. На полчасика заглянули бы, а рассиживаться полдня, как-то невежливо, мыши без приглашения, и с собой к чаю ничего не припасено, местную лавку всякой всячины мы проезжали, но заглянуть прикупить чего и мысли не возникло. Так что обещаем на днях обязательно попробовать зеленый чай по старинному башкирскому рецепту, мол, в жару лучше любого лимонада, но прямо сейчас направляемся к соседнему дуплексу, где попадаем в не менее гостеприимные объятия тетушки Аллы. Правильно зашли, сообщает она, Аркаша и Миша тоже на сборах, Рая в школе, а Ева только утром заходит, с уборкой помощь, весь день одной сидеть, скучно. Однако, соседи все свободное время занимают огородом, а я этого дела никогда не любила. А Соня что? Спрашивает Сара. А что Соня? Соня, дорогие мои, нынче вся в хлопотах. По телефону ее только и слышу, нас-то на поселение сразу сюда отправили, а ее в другое какое-то место, куда, не говорит, мол, нельзя пока, спасибо, сотовым пользоваться разрешили, говорит. Работа интересная, новая, но даже в гости к нам вырваться пока никак, массаркш. И в какую это шарашку ее запихнули? Нет, неправильный вопрос. Стоило ли сбегать от возможной шарашки под крылом орденской СБ, чтобы оказаться в аналогичном почтовом ящике номер 13, только уже в протекторате русской армии? Ладно бы в порыве искреннего патриотизма, так за Соней я подобного не припоминаю. С другой стороны, Соня на новую интересную работу согласилась сама, если б ее загребли силой или обманом, ни о каких звонках родне не было бы и речи. Так что вариант должен быть стоящим. Спросить прямо у нее, что ли, а почему нет, выспрашивать номер с целью перезвонить самому, пожалуй, лишнее, но обозначить интерес можно вполне открыто. «Ну, это несложно», — кивает тетушка Алла, — «будет звонить, передам. А теперь рассказывайте, как у вас». Отдаю светское общение на откуп любимой. Разговор закономерно сворачивает на женские темы, от которых я спешу устраниться. Увы, мою попытку слинять на дальнейшую рекогносцировку села дамы в корне пресекают, очертив фронт работ на грядке от забора и до ужина. На просьбу выдать лопату с моторчиком, тетушка Алла, наверняка распознав анекдот про еврея с лопатой, с улыбкой говорит, что у перелетных Карлсонов моторчик должен найтись свой, но варенье, чтобы его заправить, она мне, так и быть, выделит, к ужину. А Сара совершенно спокойно добавляет, в кибуцах с сельскохозяйственными работами все в порядке, и там хватает куда более правоверных евреев, чем ты или я, так где мы, а где те кибуцы, ворчу я, мимо одного недавно проезжали, под Форт Линкольном, помнишь, думаешь, там кибуц, 100%, организованный нахальниками, как изначально и бывало, после краткой расшифровки, кто такие есть нахальники, представители организации «Нахаль», а полностью «Нархалуцы Лахем», боевая молодежь первопоселенцев, с 40-х годов минувшего уже столетия строили в стратегических точках пограничья поселения и тем самым обороняли большую часть рубежей Эрец-Исраэль от всяких там арабов, вынужден согласиться. Да, община Тель-Хай именно из таких вот израильских казаков и должна состоять. А затем меня безжалостно выпихивает на плантацию, работайте, негры, солнце еще высоко, территория России, протекторат русской армии, окрестности Г, Демидовск, поселок Белый Яр, четверг, 33-6-21-22-38, сидим на веранде, пьем чай, вернее, кипрей, или как сия травка правильно именуется, выращенный в новой земле кофе, по уверениям знатоков, сравним с элитными заленточными сортами, но вот развести в здешней природе настоящий чай не очень удалось. По крайней мере, на рынок никто с успехами пока не вылез, а заленточный импорт мало кому по карману. В связи с чем переселенцы, которые еще в Старом Свете привыкли со вкусом чаевничать, а не взбадриваться дозой кофеина, и поэтому переходить на кофе не пожелали, обратились к опыту предков с травяными узворами, и разыскали таки среди местной растительности нечто вроде иван-чая. Лепестки соцветия как-то там собирают и сушат, в технологию не вникал, а потом заваривают любым привычным способом. На вкус ничего, может, и не элитного класса, но пить вполне можно, а что запах отличается от привычного черного, совершенно не мешает. Сахаром даже портить не хочется, впрочем, кому как. Зато под такой чай очень правильно лопать нарезанную ломтями белую французскую булку с черносмородиновым вареньем. Булка свежевыпеченная, еще теплая, с хрусткой корочкой. Варенье из заленточных запасов, местную ягоду тетушка Алла пока еще досконально не изучила, но гарантирует, что со временем сумеет сварить и из новоземельных ресурсов. А пока доедаем привезенное, сидим, отдыхаем, всей компанией, включая семейство Кушнир в полном составе, за вычетом Сони, и уже знакомую нам соседку Даниловну с сыном Николаем и двумя девочками лет этак 5. Мама их сейчас в Демидовском роддоме, примерно там, куда сегодня утром на консультацию заглядывали мы, и где-то через неделю-другую в семействе ожидается прибавление, так что в поселке станет уже 6 ребенков дошкольных лет, или 5. С Евой как раз решается вопрос, отдавать старшего 6-летку в школу прямо сейчас или подождет до зимы. Дети возятся на подстриженном газоне, траву срезают чуть ли не в ноль, как сказала Даниловна, чтоб ни одна змея скалопендра не укрылась. Разумно, если мне склероз не изменяет, знаменитые английские лужайки именно так и появились. Отставники вернулись из Индии в метрополию и очень нервничали при виде тамошней высокой травы. Ну а дальше аристократия подхватила и этот аспект индийской моды, а за ней принялся обезьянничать высший свет всех остальных держав. Взрослые, краем глаза присматривая за детворой на предмет все тех же скалопендр и змей, болтают о том о сем. Интересуюсь у Валентина, как это его занесло на мебельную фабрику. На моей памяти он работал много кем, но скорее по дизайну и ремонту квартир, чем по столярному профилю. Шурин пожимает плечами. На евроремонтников здесь спрос маловат. Идти простым строителем, это считай, целый день на жаре и шачить. Здоровье уже не то. На фабрике я хотя бы тружусь под крышей, благо инструменты в руках держать умею, да и с дизайном там есть где приткнуться, типовую меблировку можно улучшить, а потом и с инд-заказами перспективы откроются. Пройду испытательный срок, посмотрим. Тоже правильно, в любом раскладе лучше, чем на земле, тем более вон Николай, главный и единственный местный агротехник, энергично рассказывает Саре, новый слушатель, о недостатках этой самой земли. Мол, Демидовск-то специально построили у выхода железных и полиметаллических руд, место для металлокомбината. Вот не зря я Уралмаш вспоминал, лучше не придумаешь, однако из-за этих самых руд плодородный слой почвы слишком слаб, нормальной урожайности в открытом грунте не добиться, надо ставить теплицы со специальной подсыпкой и культивацией. А централизованных вложений в сельское хозяйство нет и не предвидится. Власти протектората полагают более рациональным все пахотно-земледельческие работы вести вдоль берега Амазонки, где почва на порядке плодороднее, ну и еще закупать продовольствие у Москвы, там на мощных черноземах при хорошем поливе спокойно снимают 3 урожая в год. Тут у Раисы Михайловны звонит сотовый, она отходит в сторону, а через некоторое время подзывает меня, на, держи, передает трубку. Влад, ты как, к нам надолго, спрашивает телефон голосом Сони. Честно отвечаю, надолго не получится, увы, отпуск нам с женой дали на 3 недели, 10 дней мы уже прогуляли, а еще надо возвращаться обратно на базу. Понятно, тут есть один разговор, не вопрос, говори, я слушаю. Да нет, это не по телефону и не совсем со мной. Давай так, завтра, часов 6 вечера, в Демидовске. В ресторанчике «Золотая звезда», это недалеко от конвойной станции на северо-западе, там спросишь, хочешь, приезжай один, хочешь, с Сарой, разговор больше к тебе, хм, ну ладно, зайти выслушать можно, это по твоей нынешней работе, почти не сомневаюсь в ответе, почти, сам увидишь, ладно, бывай, до связи, вешает трубку. Задумчиво отдаю зеленоватую Nokia Раисе Михайловне и сажусь на скамейку, к столу пока возвращаться неохота, лучше тут подумаю. Вариантов, собственно, 2. Или мы отправляемся на эту встречу, или рвем когти, не дожидаясь таковой. Мне это надо, очередное предложение о сотрудничестве от очередной структуры, нуждающейся в услугах аналитика. Ну да, конечно, любая СБшная контора, собственно, этим и занимается, сбор информации и ее корректная интерпретация, вот основа основ, а всякие киношные агенты 007 выходят на сцену либо для финальной точечной акции, либо вовсе для отвлечь внимание от настоящей деятельности. И кто в этом раскладе я, Ась? На Шона Коннери и даже на Роджера Мура или Пирса Броснана вроде не похож, даже если побреюсь. Со слов тетушки Аллы, работа у Сони интересная. Верю, для любителей копаться в информации оно так и есть. Даже рутинное сравнение данных из разных источников может выявить много чего. Причем не обязательно лазить по закрытым источникам. Году в 40-м, что ли, в Вене у гестапо, или у Абвера, не помню, случился кунштюк. За шпионаж был взят некий репортер, мол, в ваших статьях есть данные о перемещении военных группировок вермахта, и они столь подробны, что без крота в штабе явно не обошлось. А ну сдавай имена, явки, адреса, унтерменш, пока добром спрашивают, после чего журналист, посмотрев на следователей как на идиотов, потребовал подшивку дюжины местных газет и часа за полтора тут же на месте составил из вырезок новую статью, которая была точнее, чем штабная сводка. Наш человек, одним словом. Но Соня сидит на другой должности. Вольного аналитика, штатного или смежника наподобие того репортера, в шараге не держат. Или закрывает совсем и небо в клеточку, трудись за пайку с соответствующей отдачей, или человек работает вполне открыто, а какие из его анализов, прогнозов потом становятся основой для реальных операций, даже он сам не в курсе. Оба варианта к Соне не подходят, сие я уже отмечал. Вывод, да как всегда, узнать побольше, без этого расклад не вычислить. А узнать, значит, прибыть на пятничную встречу и послушать, что мне имеют сказать не по телефону. Обязательств, кроме как послушать, на себя до полного прояснения обстановки не принимать. Выполнимо, вполне, посоветуюсь с Сарой, но вряд ли любимая станет возражать. Территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск, пятница, 34-6-21-19-02. В Демидовск мы выезжаем загодя. Супруга действительно не возражает против встречи, более того, согласна в золотой звезде не отсвечивать и посвятить пару-тройку часиков мирному шопингу, оставив Ниву на стоянке. Очень прошу ее в первом же одежном магазинчике переодеться во что-нибудь свежекупленное, а еще лучше, сразу сменить фасон, и дальше гулять по городу именно так. Подобной, с позволения сказать, личиной профессионалов службы наружного наблюдения, конечно, не собьешь, но много ли профи может за нами следить? А сам я демонстративно пересаживаюсь на байк и накручиваю круги по промышленной столице протектората РА. Если наружка вообще есть, пусть ведут меня, обрубать хвост и куда-то там прятаться не намерен. Наблюдали или нет, без понятия, никого не засек. Ничего странного, при моей-то квалификации. Город посмотрел, проникся. 1020-25, и это без учета пригородных поселков, а поскольку веселый квартал отсутствует, получается, что рабочих рук тут даже побольше, чем в Портофранко. В промзону не заглядывал, тишпром буду оценивать сугубо по косвенным, да и не специалист я в индустриальных материях, а вот мелкие мастерские и сервисы по городу мысленно отметил. Сильно ли отличается от насквозь знакомого мне Портофранко? Каждый объект в отдельности, пожалуй, нет, а вот общий расклад выходит другим. Для подробного анализа, конечно, надо составить полный список, и все же, первое. Веселого квартала нет, но даже и без него плотность рестораций и магазинов на разнообразные предметы роскоши, ювелирки, электроника, автосалоны, ниже Портофранковской, раза в 3-4. Народ по виду не голодает и ходит отнюдь не в обносках, однако желающих швырять деньги на ветер тут существенно поменьше. Кстати, то же самое касается дизайна местных авто. Мелкие понты типа художественной аэрографии имеют место у многих, зато пальцатого новорусского тюнинга с хромом, мигалками и колонками на 270 дБ, единицы, и местные они или приезжие, без понятия, номерных знаков на авто новоземельными правилами дорожного движения не предусмотрено. Второе. Общий стиль общения поведения. Да, о таком можно говорить, пусть с некоторыми оговорками, но... Можно. Портофранко с большим трафиком переселенцев, полный Вавилон, там о каком-то едином признаке и речи нет даже у старожилов. Вака, да и весь Техас, американская глубинка, кондовый Средний Запад, законы устанавливает община, которая полагает, что право на это заработало одним фактом выживания на фронтире. Литовская, итальянская и испанская территории ЕС, точно такая же глубинка, но с колоритом соответствующих европейских местечек минус качество дорог. Москва подчеркивает понты и необоримую связку власти с баблом. Ну а Демидовск во главу угла ставит рабочую скромность. Ту самую умеренность, к которой вроде как призывали теоретики марксизма-ленинизма как товарищи по партии, так и просто приверженцы самого справедливого строя в мире. Одежда, дома, само поведение аборигенов, социализм. Непонятно, на отечественное воплощение оного, которое я успел краешком застать, не похоже вовсе, нет дефицита и километровых очередей. Так что капитализм тут или социализм, не знаю, мало данных, но он явно с человеческим лицом, не показатель, но замечание. Белоярская школа. Раиса Михайловна кое-что рассказала, благо ей как раз и предложили взять на себя весь учебный процесс для живущих в поселке 14 разновозрастных школяров, а нынешний директор позаботится о бухгалтерии и прочих материальных активах, в этом-то он соображает, а вот насчет нетрадиционной педагогики, как оказалось, слабоват. А с педагогикой традиционной никак, ученики слишком разновозрастные для обычного класса и слишком отличается набор требуемых познаний. Программа, сугубо на усмотрение преподавателя, в итоге знать должны вот это и это, в разброс по предметам и уровню их изложения от 3 до 8 класса отечественной средней школы, плюс военное дело и скаутские курсы выживания в куда как серьезном объеме, плюс иностранные языки на уровне как минимум устный, разговорный и письменный технический, английский обязательно, испанский и португальский желательно, немецкий и французский по возможности, все прочее, факультативно и если останутся время, силы, средства, а зарплату главной учительницы всего и вся положили для начала 900 с чем-то там IQ, на уровне армейского капитана. Мотивация достойная, да. И заодно показывает место учителя в здешней табели о рангах. Это, массаркш, не отечественные нищенские гроши, которые еще и не выплачивают годами. Не показатель, повторяю, и все же с такими вложениями в следующие поколения уже можно предсказать, где, по мнению соответствующих органов, сие поколение должно будет в должный срок приносить государству пользу и вложения эти отбивать. Армия. Заводы-мастерские, активная полевая работа в любом виде деятельности. Принцип обучения – не рассыпаться на общие дисциплины, особенно вне технического характера, давать немногое, но качественно. Правильно ли выбрана стратегия? Заточенные под глухую практику мозги, особенно если заточка ведется на работу руками-ногами, а не головой, вскоре перестают воспринимать теорию. Вопрос не в том, кому реально нужна эта теория, 99% того, чему учили в школе-вузах, благополучно забывается за ненадобностью, готов подтвердить личным опытом, но именно в способности восприятия нового, не завязанного на привычные железки. Иными словами, на выходе очень даже возможен гениальный механик, способный молотком и чьей-то матерью восстановить вышедший из строя станок, а вот инженера-конструктора, способного такой станок спроектировать, при нарисованном подходе я бы не ждал. Согласен, инженеров нужно не слишком много, и на сегодня потребности протектората вполне покрываются мигрантами, однако это на сегодня. Лучше ли обстоит дело со школами на других новоземельных территориях? Практически уверен, что нет, анмас там колониальные 4 действия арифметики и закон Божий и не сильно сверх того. Являюсь в золотую звезду незадолго до 6, устраиваюсь за столиком с бокалом сока и лениво наблюдаю за входом. Минут через несколько на сцене появляется Соня в сопровождении массивного товарища, тяжело опирающегося на такую же массивную трость красного дерева. Соня в свободном брючном костюмчике бледно-желтых тонов, волосы заплетены в толстую косу с пышно-розовым бантом, никогда ее с такой прической не видел. На левом плече компьютерная сумка, явно с лаптопом, а справа на поясе, для равновесия, на клипсе безо всякой кобуры висит Берса 380, никелированный ствол и винтажные накладки на рукояти, то ли лосиный рог, то ли мамонтовая кость. Молча удивляюсь, совсем не Сонин привычный стиль, да и странно выбирать для понтовой винтажной переделки вместо какой-нибудь песчаной курицы или хотя бы люгера недорогой самооборонный пистолетик, и перевожу взгляд на ее спутника. Моего роста и потяжелее, это к кило на 35-40, причем видно, что под слоем сала там вполне себе тяжелые кости и основательные мускулы. Наголобритый череп, мощные брови и кустистое бородище – с запасом хватит на всех основоположников марксизма-ленинизма, общая масть некогда каштановая, а ныне пегая от седины. Камуфляжная футболка расцветки болотный камыш, проглядывающий из-под бороды красный шейный платок, этакий пионерский галстук-переросток, и канареечно-желтые джинсы, то еще чувство цвета, в смысле его отсутствия. Большие выпуклые очки диоптрии на 8, стекла особого заказа с дымным тонировочным напылением, а оправа простая, роговая, солидная. На правом бицепсе темной змеей уползает под футболку старый шрам, запястье в отметинах помельче, нос неоднократно сломан, левая нога не сгибается в колене. Из правого кармана джинсов торчит мобилка в обрезиненном корпусе. К широкому ремню пристегнуты пара армейских разнокамуфлированных подсумков непонятно с чем и, под левую руку, кобура с двуствольным обрезом худой. Для блага владельца искренне надеюсь, что этот мегадер Ренджер под 20 или 410 калибр и ослабленные патроны, потому как под 12 и полным зарядом, отдачи запросто сломает запястье, а ствол подбросит так, что не мудрено угодить себе же по лбу. Увидев меня, Соня ориентирует спутника на мой стол, в незабвенном карловском стиле представляет нас друг другу. Алиса, это пудинг, пудинг, это Алиса, и самоустраняется. Понятно, опознала, свела, а дальнейшие сами решайте. Алиса, Константин Васильевич Гальцев, член Совета директоров Русского промышленного банка, второй замминистра труда и прочее, полный список регалий ни к чему ни ему излагать, ни мне выслушивать, ходить вокруг да около не склонен и предложение делает сразу, как только официант доставляет литровую кружку темного пива. Перебирайтесь в мой отдел, Влад. На что я также коротко интересуюсь. Зачем? Затем, что в ордене вам как аналитику не развернуться, не дадут. У вас все чики-пуки с прямым начальством, но кому нужен аналитик на приемной базе? Там, где определяют стратегию, там нужен, да. Если бы ваша начальница доросла до статуса небожительницы и переехала на остров Ордена, вероятно, она забрала бы с собой вас как часть своей команды, и вашим талантам нашлось бы применение уже на новом уровне. Только для кризи, по нашим данным, стул замдиректора Латинской Америки, вершина карьеры, а следовательно, и вам не светит заметно вырасти в чинах. К директору Гендерсону вы не перешли, хотя это как раз открыло бы двери для такого роста. Кстати, не поделитесь, почему? Хорошо разложил по полочкам, а поделиться, от чего бы и нет. Если бы Гендерсон просто играл меня в темную, одно дело, а он, как оказалось, прямо врал мне в глаза, по своим соображениям. Не люблю такое начальство, не надо мне чего-то знать, так и скажи, а держать за дурака, одновременно вворачивая, какой девы, дорогуша, знающий да разумный. Плюс еще подстава с белым кальмаром, вернее, с нашей родней, эти подробности, надеюсь, Соня вам рассказала. Гальцев кивает, я продолжаю. Так вот, по всему выходит, что тут тоже работа Гендерсона или его секретариата, больше оно 100 лет никому не нужно. Вероятная цель, будущие воздействия для шантажа, но доказательств нет и теперь уже скорее всего не будет. Поэтому, пошел он темным лесом с такими играми. Гальцев хмыкает. Большая карьерная политика, Влад, тот еще гадюшник. Всегда так было, знаю. И не хочу лезть в змеиное логово, даже если там предложат работу поинтереснее. Так вот я вам такую работу и предлагаю. Безо всяких змей, вздыхаю. Интересная работа, это хорошо, правда, Константин Васильевич. Пожалуйста, Влад, зовите лучше просто Крофт. Это мой полевой позывной из старых времен. Беседа у нас хотя и деловая, но мы сейчас не на совещании в министерстве. Как скажете, Крофт, а можете изложить подробности работы, не снимая грифа ДСП? Хохотнув, Гальцев ответствует. Увы, подробности-то как раз под грифом и будут, так что изложить не могу. Зато могу дать пример из области литературы, там как раз описана работа отдела, похожего на мой. Только автор красивости ради приписал всю эту деятельность одной персоне. Мол, персонаж сей занимает пост скромного чиновника при британском правительстве, но по временам он и есть это самое правительство. Ой, да чего ж знакомая цитата. Сэр Артур Конан Дойл, чертежи Брюса Партингтона, усмехаюсь я, право, не ожидал столь интересного знакомства, господин Майкрофт Холмс. Гальцев кивает. Поняли теперь, Влад, не буду повторять за одним известным монархом государства. Это я. В протекторате русской армии обитает 300 тысяч не самых глупых и наивных людей, и безусловно, это больше и сложнее, чем в принципе посильно держать одному человеку. Но вот одному не слишком раздутому отделу, входящему в правление анклава, сие вполне уже посильно. Люди ваших способностей там и нужны. Так-так, если верить Гольцеву, получается, что процветанием своим Демидовск и вся территория русской армии обязаны скромному аналитическому отделу имени Майкрофта Холмса в здешнем Министерстве труда, а скорее, на стыке нескольких министерств. В жизни не изучал теорию управления и прочие бизнес-приложения, но если предположить, что в руках у этого отдела сбор данных по развитию территории, экономическому там, социальному и прочим нужным аспектам государственной деятельности, ну и в соответствии с анализом собранных данных тем же отделом выдается разработка рекомендаций партии и правительства, что как куда следует двигать в первую очередь, что во вторую, а что лучше совсем не трогать, пока само не развалится, и главное, далее этим рекомендациям действительно следуют, не отдаваясь подковерной борьбе. Да, одной голове, даже самой гениальной, такое не поднять ни в викторианской Англии, ни в современной новоземельной России, а вот командой, может, и решаемо. Упомянутый Артур Конан Дойл в свое время достаточно тесно сотрудничал с британскими органами, чтобы вплести в повествование фрагменты реальных структур, в итоге сделав образ Майкрофта Холмса правдоподобным и живучим настолько, что в умах читателей сей персонаж присутствует и сегодня, отвечаю содержимым собственной черепной коробки. Так что, Гольцев не врет, по крайней мере относительно благополучного жития протектората русской армии, направляемого его отделом. Очень похоже, звучит достаточно безумно, чтобы оказаться правдой. Относительно моего трудоустройства в этот отдел, вопрос потоньше. Да, аналитика нужна серьезная. Да, какие-то куски я вполне осилю, а со временем куски эти станут побольше и потяжелее, когда мозги натренируются работать с подобным, а работа и правда вкусная, о важности уже молчу, где еще реально выпадет случай порулить государством, и вопрос об окладе при таком чине можно даже не задавать, на хлеб с икорочкой хватит и еще внукам останется. Положенные государевым человеком привилегии меня как-то не колышат, да и Гольцев, судя по стилю общения, позволил себе, в строгом соответствии с незабвенным киндзадза, обзавестись лишь желтыми штанами, видать, до малиновых пока не дорос. Рубь за 100, шуточка для своих и под тем же грифом ДСП, а возможно, СС, смотря как расценивать ключевую инфу о самом наличии в процветовой дифференциации штанов. А теперь серьезно, есть у предложения господина Крафта какие-нибудь минусы? Есть, увы, и видимые невооруженным взглядом. Том Ульвер предрекал будущему аналитическому отделу директора Гендерсона под крылом орденской СБ статус Шараги, опасаясь, что там мы узнаем слишком много, чтобы нас потом куда-то выпустили. Отдел имени Майкрофта Холмса, Шарагой быть просто обязан, информация-то внутри бродит стратегическая, от некоторых сведений, попади они к нужным людям, может зависеть само существование протектората русской армии. А носители такой информации, то бишь Гольцев соподчиненные, должны быть под плотным присмотром, во избежание, как говорится, даже человек кристально честный и безупречный в смысле моральной устойчивости очень быстро выдает все ему известное, если спрашивают опытные товарищи, да с хорошей химией. Скажите, Крофт, а вы не боитесь все это мне сообщать? Замечаю я, хмуро глядя в собственный опустевший бокал. Гольцев не торопясь подтягивает пиво, а чего бояться, если вы, к примеру, китайский шпион на полставки, и все, что я вам сейчас тут наболтал, ляжет на соответствующий стол и этой информации поверит, дальше что? Вмешаться в работу отдела условному противнику можно только изнутри и не в одиночку. Чтобы сломать машину, не обязательно ронять ключ в мотор, можно и издалека пройтись из автомата. «Влад, ну вы же не глупый человек и автомат в руках держали», с сожалением качает головой Крофт. «Вы что, серьезно полагаете, что можно провернуть такое незаметно? Поверьте, уж в автоматных вопросах наши кому угодно фору дадут, как в действии, так и в противодействии. Демидов тоже вашим был. Борода и большие очки прекрасно маскируют мимику, по себе знаю, а вот глиняная кружка ударяется об столешницу слишком громко. Крепкая, однако, посудина, от такого вполне могла расколоться вдребезги. Поздравляю, Влад», негромко сообщает Гальцев, «в отдел вас примут без испытательного срока. Надумаете? Приходите. Вот адрес», толкает через стол извлеченный из-под сумка прямоугольник визитки. Кладет рядом с пустой кружкой двуцветный серебристо-золотистый кругляш орденского пластика один яйцу и с усилием воздвигается со стула, опираясь на палку. Не быстро и привычно, сильно отставляя негнущуюся левую ногу и припадая на правую, движется к выходу. «Работа безо всяких змей, говорите. Территория России, протекторат русской армии, окрестности Г. Демидовск, поселок Белый Яр, Пятница». 34-6-21-22-19 Сара, выслушав по дороге в Белый Яр краткую выжимку разговора, вздыхает. Гендерсон дубль 2. По размаху, может, и пошире будет, но подход пока выглядит честнее. И выбор Крофт все-таки сразу предоставил мне. Ну да, потому как узнал от Сони, куда вы все послали Гендерсона и почему. Не знаю, солнце. Слишком все красиво звучит, чтобы тут не было подвоха. Вот-вот, любимая, моя паранойя утверждает то же самое. Опять же, если я в историческом эссе для месье Жерара Перье упомяну отдел имени Майкрофта Холмса и не назову Гальцева как источник, цена такому упоминанию будет равна любой конспирологической теории из желтой газетенки, нуль без палочки. А если назову, то есть ли у меня перспектива на запасной аэродром в Демидовске даже вне этого самого отдела? Честное слово, хоть жребий бросай. Впрочем, Гальцев Крофт открытым текстом дал понять, что ушедшая на сторону информация об отделе и его начальнике никого не заботит, ибо никому в протекторате не повредит. Соответственно, все, что мне наговорили, может быть в равной степени как правдой с легким рекламным оттенком для потенциально ценного сотрудника подчиненного, так и дезой для возможных конкурентов-противников, мол, если поступишь в штат, тогда полную картинку и увидишь, а пока послушай сказочку для китайских шпионов на полставки. Так что я вполне могу все это включить в эссе, особо не ущемляя интересов протектората русской армии. Чай. Сведения добыты не шпионским способом из закрытых сейфов. Это первое. А второе, сотрудники особо секретного отдела свободно перемещаются по открытой территории, к Золотой Звезде вроде как прибыли не на танке. Расписанное прикрытие насчет автоматных вопросов то ли имеется, то ли нет, но никто не мешает Соне общаться по телефону с кем пожелает и расхаживать по Демидовску. Он ведь не закрытый ППД, где квартирует руководство русской армии, а вполне себе обычный город, пускают кого попало, вон, нас ведь пустили. Так что отдел имени Майкрофта Холмса не шарага, и шпионов там действительно не слишком опасаются. И третье, Гальцев прав в главном, совмещать должности компьютерщика на орденской базе и эксперта по техподдержке в Порто-Франко мне позволит без особых трудностей, при Донне Кризе или любом другом начальстве. Для перехода в аналитики, шансов нет и не предвидится. Не та степень доступа, а следующую степень дают не по выслуге лет и не в порядке награды за безупречный труд. Принципиального отличия от больших заленточных корпораций я у ордена не вижу. Здешний стаж у меня, положим, невеликий, но за ленточкой я отпахал в компании Атриум около 3 лет, кое-что оценить и усвоить вполне успел. Карьерный рост в ордене скорее светит царе, способный эффективно работать с отчетами и документами, чем мне, техническому специалисту. Конечно, против успешной карьеры любимой супруги возражать в общем случае не стану, однако в нашем раскладе, учитывая возникший на горизонте декретный отпуск, ей вряд ли светит скорое повышение. В принципе-то на карьеру как таковую мне плевать, всю жизнь работал ради денег, а не статусных плюшек. Но если предлагают вариант, где помимо собственно зарплаты открывается возможность заняться по-настоящему интересными вопросами, тут очень даже есть над чем подумать.